Из всех Эдгар Пошных фильмов нас с Крисом сильнее всего зацепил «Колодец и маятник». По сценарию Ричарда Мейсона широкоэкранный цветной, цветные ужастики в 61-м были еще редкостью. «Колодец» набрал кучу стандартных готических ингредиентов и переварил их в нечто особенное. Может, это был последний по-настоящему великий студийный ужастик до того, как появилась жуть до чего страшная «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро и переменила все и навсегда. Кое-что к лучшему, а в основном к худшему. Лучшая сцена, от которой мы с Крисом примерзали к сиденьям, была та, где Джон Керр разбивает стену замка и обнаруживает труп сестры, которую явно похоронили заживо. Никогда мне не забыть лицо трупа крупным планом, снятое через красный светофильтр и искажающие линзы, вытягивающие лицо в страшном безмолвном крике. На долгом пути домой, если не подворачивалась попутки, приходилось бывало идти пешком мили 4-5 и приходить затемно. Мне пришла в голову гениальная мысль. Я напишу по «Колодцу и маятнику» книгу, романизирую его, как романизировало издательство Monarch Book такую бессмертную классику, как «Джек-потрошитель», «Карго» и «Конго». Но я не просто напишу этот шедевр, я его напечатаю на нашем ротопринте в подвале, а экземпляры распродам в школе. Ура! Даешь! Задумано, сделано. Работает тщательно и продуманно, за что впоследствии меня будут хвалить критики. Я через 2 дня представил литературную версию «Колодца и маятника», составленную прямо на трафаретах, с которых предстояло печатать. Хотя ни один экземпляр этого шедевра не сохранился, насколько мне известно, помнится мне, что в нем было 8 страниц через 1 интервал и с минимальными абзацными отступами. Не будем забывать, что каждый трафарет стоил целых 19 центов. Страницы я печатал на обеих сторонах, как в настоящей книге, и добавил к ним еще титульный лист, а на нем нарисовал подобие маятника, с которого сыпались кляксы. Я надеялся, что они похожи на кровь. В последний момент я сообразил, что забыл указать издательство. После получасовых приятных раздумий я в правом верхнем углу написал «Издательство ОВК». ОВК – это значило «Очень важные книги». Отшлепал я 40 экземпляров в блаженном неведении, что нарушаю все законы о плагиате и авторских правах, существующие в мировой истории. У меня была одна мысль – сколько денег я заработаю, если мой рассказ в школе пойдет? Трафареты мне обошлись в $1.71. Тратить целый трафарет на титульный лист – это совершенно безобразное расточительство, но мне пришлось признать с неохотой, что внешний вид должен быть как надо. От этого старого правила никуда не денешься. Бумага встала еще в пару 20-центовиков. Скобки для степлера бесплатно, потому что позаимствованы у старшего брата. Рукописи, которые рассылаешь по журналам, можно сцеплять скрепками, но тут книга. Это вам не жук начихал. Подумав еще, я поставил на первую книгу издательства ОВК «Колодец и маятник. Сочинение Стивена Кинга». Цену в четвертак за экземпляр. Я подумал, что если продам их 10, мама купит 1, чтобы дать почин, тут на нее можно рассчитывать. Тогда получится 2,50. Прибыль где-то около 40 центов, а этого хватит на очередную образовательную поездку в Риц. Если продам на 2 больше, будет еще на большой пакет попкорна и на колу. «Колодец и маятник» оказался моим первым бестселлером. Весь тираж я отнес в школу в собственном портфеле. Я тогда уже был в 8-м классе, недавно построенной средней школы Дерхема, и к полудню продал 2 дюжины. К концу большой перемены, когда прошел слух о замурованной в стене женщине, они в ужасе уставились на содранные до костей пальцы. Им виделось, как отчаянно рвалась она в стену в последний свой час. Я уже продал 3 дюжины. Уже мелочь на $9 оттягивала дно моего портфеля, а душа парила в мечте, не в силах поверить в такое вознесение в недоступный ранее мир богатства. Слишком это казалось хорошо, чтобы быть взаправду. Так и вышло. Когда в 2 часа кончились уроки, меня позвали в кабинет директора, где мне сказали, что школу нельзя превращать в торжище. Особенно, подчеркнула мисс Хислер, чтобы продавать такую дрянь, как «Колодец и маятник». Такое отношение с ее стороны не очень меня удивило. Мисс Хислер была моей учительницей, в прежней школе на Методист Корнер, где я учился в 5-6 классе. Она тогда меня поймала за чтением достаточно примитивного романа с драками подростковых банд «Эмбо Дьюкс» Ирвинга Шульмана и отобрала книжку. Сейчас снова то же самое, и я уже себя обругал за то, что не предусмотрел такого исхода. В те дни человека, который совершил идиотский поступок, называли лопухом. Я лопухнул отличное дело. «Чего я не понимаю, Стиви?» – произнесла она. «Так это зачем ты пишешь такую ерунду? У тебя есть способности. Зачем ты тратишь их напрасно?» Она свернула ОВК номер 1 и ткнула ею в мою сторону, как человек тыкает газетой в собаку, сделавшую лужу на ковер. Она ждала моего ответа. Надо отдать ей должное. Вопрос был не совсем риторическим, но ответа у меня не было. Мне было стыдно. Мне предстояло прожить еще много лет, слишком много, как я думаю, стыдясь того, что я пишу. Кажется, только к 40 я сообразил, что почти каждый автор беллетристики, опубликовавший в своей жизни хоть строчку, кем-нибудь да был обвинен, что свой богом данный талант растрачивает на ерунду. Если пишешь книги или картины, или лепишь, или поешь, все равно. Кто-нибудь обязательно попытается тебе внушить чувство стыда за это. Я не философствую, я просто констатирую факт. Мисс Хислер велела мне раздать всем деньги обратно. Я это сделал без возражений, даже тем ребятам, рад сообщить, что их было немало, которые хотели оставить себе экземпляр ОВК номер 1. В общем, на этом предприятии я потерпел убыток. Но когда настали летние каникулы, напечатал 4 дюжины экземпляров нового рассказа «Вторжение со звезд». И распродал все, кроме 4-5. Наверное, это значит, что я остался в выигрыше, по крайней мере, финансовом. Но в глубине души мне по-прежнему было стыдно. И все слышался голос мисс Хислер, вопрошавший, зачем мне растрачивать свой талант, зачем растрачивать свое время, зачем писать ерунду.